«Я защищал место преступления», — запротестовал Бойден. «Это, вероятно, какой-то блогер делал фотографии». «Возможно. И мне это нравится не меньше твоего. Но стрелять в эти штуковины незаконно. Кроме того, здесь населенная зона. В следующий раз думай лучше». Бойден смущенно повесил голову. «Простите, сэр», — сказал он. Альфред повернулся к Райли. «Дроны, черт побери», — сказал он. «Я точно ненавижу этот 21 век. Агент Пейдж, пожалуйста, скажите, что мы, наконец, можем снять это тело». «У вас есть еще фотографии, помимо тех, что вы мне уже показали?» — спросила Райли. «Тонны. На них запечатлена каждая деталь», — уверил ее Альфред. «Могу показать их у себя в офисе». Райли кивнула. «Я увидела здесь все, что хотела. Вы неплохо сработали, защищая сцену от посторонних глаз. Можете снимать труп». Альфред сказал Бойдену. «Позови судмедэксперта. Скажи, что ему пора перестать бездельничать и приниматься за дело». «Есть, шеф», — сказал Бойден, доставая сотовый. «Пойдемте», — сказал Альфред Райли и Люси, и повел их к полицейской машине, на которой они проехали мимо заграждения на главную улицу. Райли внимательно осматривала дорогу. Убийца должен был въезжать и выезжать отсюда тем же путем, что использовали Бойден и Альфред. Другой дороги к складу и путям не было. Казалось вполне вероятным, что кто-то мог увидеть транспорт убийцы, пусть и не заметил в нем ничего необычного. Отделение полиции Ридспорта было не более чем небольшим кирпичным зданием прямо на главном проспекте города. Альфред, Райли и Люси зашли внутрь и сели в офисе шефа. Альфред положил на стол стопку папок. «Здесь все, что у нас есть», — сказал он. «Полное досье по прошлому делу 5-летней давности и все, что пока есть на убийство, совершенное прошлой ночью». Райли и Люси взяли каждое по папке и начали их просматривать. Внимание Райли привлекли фотографии по первому делу. Обе женщины были примерно одного возраста. Первая работала в тюрьме, отчего могла считаться в какой-то степени подверженной риску. Однако вторая была менее рискованной жертвой. Не было никакого указания, что какая-либо из них посещала бары или другие места, в которых могла быть уязвима. Обеих женщин описывали как дружелюбных, предупредительных и вежливых. И все же должно было быть что-то, что привлекло внимание убийцы именно к этим женщинам. «У вас получилось продвинуться по делу об убийстве Марлы Блейни?» — спросила Райли Альфорда.